Дмитрий Костюкевич. «Грязные воды». «Цель поездки?» — спросил пограничник. «Работа волонтером в Ред-Баши». Пограничник штампанул визу на 2 месяца, и я с багажом вкатился в крошечный зал аэропорта Белиз-Сити. Встречающих в красных футболках с надписью «Ред-Баши» не наблюдалось. Неужели уехали без меня? Перрон у выхода почти пустовал. На парковке стояло несколько такси. Черные парни завтракали у полевой кухни. Я вернулся в здание, проигнорировал обменник, выяснил заранее, что везде принимают американские рублики. Сунулся с вещами по лестнице на 2-й этаж. У входа в паб лежала гора чемоданов и сумок. Народ кушал за длинными коммунальными столами. Я стал расспрашивать про Ред-Баши. «А, это ты, Шведов?» — спросил парень в синей футболке. «Он самый. А мы тебя ищем. В пабе. Тебе не написали?» «Написали искать красные футболки с эмблемой». «С майками накладка вышла», — сказал встречающий. «Кидай вещи. Через 2 часа последний рейс с новичками. Будем ждать». Я устроился в уголке, взял кофе с бутербродом, слушал, наблюдал. Много молодежи, несколько старпёров, как я. В 2012-м я побывал на раскопках комплекса Эль-Параиса в Лиме. Объект прятался в фавелах, малопривлекательных для зевак. Пирамиды в Лиме похожи на мусорные свалки. Думал, пробегусь по развалинам, пощелкаю. Остановили, стали расспрашивать. Ну, а, видимо, перуанцев впечатлило хорошее такси, на котором я прибыл, и моя немаленькая комплекция. По итогу пустили. Сопровождающий провел меня по древнему городищу. Территория была довольно большой. Пирамида плюс какие-то сооружения. Шла активная разработка. Сопровождающий сказал, что копают здесь не только археологи из Лимы, но и волонтеры. И меня осенило. Я вспомнил, как волонтерствовал в Анапе на раскопках античного поселения Горгипия. Отличное было время. Копать для науки мне понравилось. Надо сказать, что турист из меня не важнецкий. Нет в крови такого, чтобы просто ползать и глазеть, да еще за деньги. Ну, побывал в Перу, галочку поставил, испанский попрактиковал. А уже дома, в Москве, задумался. Что если вернуться в Центральную Америку не туристом, а добровольцем-копателем? По делу. Нашел веб-сайт со списком экспедиций. Некоторые брали волонтеров не студентов, даже таких великовозрастных, как я, чтобы подкопить монет на частные практики. То бишь, копайся в земле за свои кровные. Я и не против. С заявкой на летний сезон засуетился в феврале. С Перу не сложилось. То экспедиция в горах, то никто не отвечает. Расширил круг. Наука везде важна. Всплыл вариант в Белизе. Проект по спасению наследия майя. За главного — профессор Джон из Калифорнийского университета. Расписание гибкое, цены не кусаются. Заезды по 2 недели. Профессор ответил лично, оставил о себе приятное впечатление, и я подписался на проект в Ред-Баши. И вот я в Белизе. Наконец прибыл рейс, и парень в синей футболке объявил подъем. Мы загрузились в старенький чикенбас. Списанные американские школьные автобусы в Центральной Америке гоняют, как рейсовые. Вещи свалили у задней двери, расселись и покатили в направлении лагеря Ред-Баши. Волны Карибского моря накатывали на барьер городского бульвара. По улицам шастали мулаты и негры. Пылились магазинчики и дома-будки. Впереди меня сидела молодая и красивая девушка. Мы разговорились. Выяснилось, что она русская еврейка из Штатов. Зовут Нира, занимается культурной антропологией и в Ред-Баши едет полноценной аспиранткой. Мелькнула будка дорожных сборов. Чикенбас даже не притормозил. Потянулись пампасы. В полях попадались какие-то дома и хозпостройки, одинаково похожие на сараи. Прекрасные тропические рощи чередовались с сухим черным дуболомом. Нира сказала, что так крестьяне расчищают поля, рубят сельву, жгут, а золой удобряют почву. Проехали мимо кладбища с поднятыми над землей могилами, городка с церквушкой, ухоженных полей, автобус попер на холм. И показался лагерь Ред-Баши. На вершине холма стояло главное здание, низкое и разлапистое. На обзорную площадку вышли старожилы, посмотреть на нас, новобранцев. Вдоль дороги, ведущей к большому дому, припали к земле жилые вагончики, кабаньи по-местному. В лагере жило человек 60, 40 студентов и добровольцев, 20 персонала. Была обслуга из местных. Каждые две недели 20 человек уезжало, 20 приезжало. Мне выделили отдельную кабанью. Оказывается, старпёрам делают такие поблажки. Студентов селили подвое. «Когда уезжаете в поле, закрывайте ставни», — сказал комендант лагеря. «Не то зальёт». «Дожди?» «Каждый день. Льёт недолго, долго сохнет». Возле моего сарайчика росло одинокое дерево. Хороший ориентир в темноте. Между кабанями были натянуты бельевые верёвки. Внутри было две кровати и два стула. Простыню, подушку и полотенце я привёз с собой, как и оговаривалось. Я сложил два поролоновых матраса на правую кровать, распаковал сумки и двинулся на собрание. День приезда отводился на знакомство с лагерем, а руководство, в свою очередь, знакомилось с новичками. Новички собрались на палапе, под натянутым пологом стояли столы, гамаки и стулья. Каждый по очереди вставал и рассказывал о себе. Потом инструктаж, потом экскурсия по лагерю. Здесь душ с артезианской водой, воду качали из подземного резервуара. Профессор сказал, что ее можно пить без кипячения. Здесь туалеты, септики, не бросать использованную бумагу, забьются танки. Здесь лаборатория, камералка, здесь коммунальный центр, слева столовая с главной кухней, справа народная кухня. Кабинеты, общая комната, которую называли кают-компанией, комната с холодильниками. Грязные вещи оставляйте у столовой, мешки подписывайте. И так далее, и тому подобное. После ужина забурился в кабанью и заснул без задних ног. Утро первого трудового дня, побудка в 6 часов. Я продрал глаза в темноте, оделся и вышел из сарайчика. Упал на стул в восточном конце палапы и, потягивая местную колу из общинного холодильника, встретил рассвет. Солнце поднималось над холмами, над развалинами древних поселений майя. Почистил зубы и направился в столовую. В столовой властвовала огромная меннонитская повариха с двумя пухленькими дочками, которые постоянно косились на студенток в шортах и майках. Поварихи носили цветастые платья до щиколоток. Кормили хорошо, от пуза. Я отстоял очередь за добавкой и вернулся за длинный стол. Руководство сидело отдельно. Большинство аспирантов, начальников групп — за своими столами. Группа молодых девушек-археологов — за своим. Такие вот столовые компашки. Меня прибило к компании, ядром которой был Лотар, немецкий аспирант 30 лет. За нашим столом оказалась и красотка Нира. После университета ей светила ссылка в магазин отца, и она рванула в Ред-Баши. Нира хорошо смотрелась с Лотаром, но у Лотара в лагере была подружка, тоже аспирантка. Еще была молчунья Хейли из Манитобы, студентка. Была Эмили, дама лет 50, секретарша в квебекской клинике, волонтер. Англичанин Фрэнк, полненький и рыженький уволень. Фрэнк работал в Лондоне брокером, а потом решил податься в аспирантуру по антропологии майя. Его взяли в Оксфорд. Камила, венесуэлка, профессиональный археолог, звонкая и худенькая. Шарил, заводная, энергичная американка, 30-летняя лесбиянка и хипстер, здоровая, как мужик. Шарил носила мужские майки, демонстрируя небритые подмышки и тату. Был еще 18-летний паренек, Глен, решивший перед университетом хлебнуть археологии. Трудный подросток с женскими чертами лица. Такая вот наша банда. Позавтракав, я переоделся и прихватил инструмент. На пятачке перед столовой ждали старые пикапы. Начальники раскопов разобрали людей в бригады. Лотар взял меня на раскоп номер 85. В кузове прилично трясло, над гравийкой висело облако пыли. «Ты чего в кузов залез?» — спросил Лотар. «А куда?» «Старикам можно в кабине». Лотар хлопнул меня по плечу. Я чувствовал, что мы подружимся. «Ха, так то старикам». Пылили вдоль фермерских полей. Страшно представить, сколько денег и сил вложили в эти зеленые поля меннониты. В Ред-Баше жила группа меннонитов, бежавших из канадских прерий. Купили земли, обустроили общины, занялись сельским хозяйством. Профессор Джон втерся в доверие к одной из таких общин. Купил на холме участок, организовал лагерь. У водопоя паслись коровы индийской породы. Камила сказала, что Брама очень популярна в тропиках. Затем свернули к джунглям. Дорога пошла круто вверх, но траки вытянули. По склону доползли до широкой поляны. Ну, вот и настоящие джунгли. Хотя, если на чистоту, ничего особого в этих джунглях нет. Ну, лес и лес. Тонкие зеленые деревца. Разве что обезьяны-ревуны в ветвях шастают. Вот главная экзотика. Выгрузились, потащили к раскопу бутли с водой и бидоны с обедом. Лотар шел впереди, на голове ковбойская шляпа, на хиповой куртке канадский кленовый лист, в руке мачете. Небо заволокло зеленой пеленой сельвы. Внизу почти ничего не росло. Лишь толстые корни, о которые я несколько раз споткнулся, да тонкие голые прутики с кустиками. Лотар махал мачете, что тот Индиана Джонс. Мачете разрешалось носить лишь штабистам. Техника безопасности, все такое. Впрочем, джунгли здесь были сносные, можно продраться и без мачете. И видимость нормальная. Наша бригада вышла на расчищенную тропу, помеченную желтыми лентами, которая привела к раскопу. Затянутый джунглями городок Майя. Поляна, центральная площадь, холмики, здания. Самый высокий холм с раскопанной верхушкой, четырехугольный, как земля в представлении Майя, площадкой, — пирамида. «Что там?» — я кивнул на пирамиду. «Профессор надеется, что дворец какого-нибудь царька», — ответил Лотар. На раскопе номер 85, кроме меня, новичками были Нира, Шарил и Камила. Еще были две студентки Дылды из Старожил. Лотар назначил светленькую старшей. Итого шесть человек. В тяжелых работах группам помогала парочка местных индейцев. Ставили тарпаулины, разбирали большие камни, валили деревья. За предыдущие сессии оказалась раскопана не только верхняя площадка пирамиды, но и начат угол западной стороны. «Ну-с, приступим», — сказала светленькая, свежеиспеченная начальница. Я надел резиновые перчатки и полез с мастерком на крышу пирамиды. Копать было трудно, постройку затянуло почвой, корнями и камнями. Корни приходилось рубить кайлом, камни обкапывать и вынимать. К тому же с моими габаритами было тесновато, особенно в компании девчонок. Поэтому я вызвался выносить ведра с землей. Отвал находился в 30 метрах от пирамиды, просеивал каждое третье ведро. Сначала показывал подозрительные находки Лотару. Лотар рассказал, что в археологии оказался случайно. Подумывал после колледжа об армии, но потом переклинило. Который тоже носил ведра или чертил профили. К концу смены я немного вкурил, что к чему. Когда попадались осколки кремней и керамики, складывал их в пластиковые мешочки с метками. Хорошая такая полевая практика. Студентки Дылды и Шарил выкапывали верхушку. Нира и Камила — угол пирамиды. Рыли, что те землеройки. С Шарил понятно, она 10-килограммовые камни одной рукой выкидывала, но остальные — выносливые, красивые. Вот только смотреть на их стертые колени было больно. Но ничего, молодые, нарастет. Полог джунглей прятал от прямого солнца, но жара и влажность доканывали и в тени. С меня текло в три ручья, мучила одышка. Каждые два часа я опрыскивался спреем, чтобы отвадить москитов. Их не было в лагере, потому что на холме постоянно дул ветер. Ужасно хотелось пить. Стоишь весь такой мокрый и хочешь пить, даже если только что вернулся от бутли. Рабочий день подходил к концу. Я как раз возвращался к раскопу с пустым ведром, когда услышал, как вскрикнула Нира. Я и Лотар обежали пирамиду, спрыгнули в траншею. Оказалось, сошел слой грунта с камнями, открыв подкоп, сделанный мародерами. Нира отряхивалась от земли. Мы заглядывали в дыру. Пирамиду вскрыли давно, Грабители проломили кладку, а потом, уходя, засыпали камнями. «Там что-то есть», — сказал Лотар, протиснувшийся мимо Ниры. Из дыры выполз скорпион, Лотар перерубил его мачете. Над нами бесновались обезьяны, ухали туканы, ревуны швырялись ветками. И чего взбеленились? Будто почувствовали что-то. Они до этого выражали свое недовольство нашим присутствием, но не так бурно. Одна темпераментная птица спикировала на Ниру и попыталась стукнуть большим ярким клювом. Нира вовремя закрыла голову руками, а я махнул мастерком, отгоняя. «Какое-то тело!» — крикнул Лотар. «Ребенок!» «Похоронная камера», — сказала Камила. «Вот так, первый день в джунглях. Шуму поднялось, ого-го. Посмотреть на мумифицированный детский трупик сбежался народ с других раскопов. Осторожно извлекли, завернули в пластик, понесли к джипам на носилках. Тело было покрыто окаменевшей землей, понятны лишь общие очертания». «Фотографии только для себя», — предупредил профессор, — «чтобы в сеть не попало». Профессор похвалил Лотара, Лотар похвалил Ниру и Камилу. Все были довольны, кроме туканов, обезьян и мертвого ребенка. Перед отъездом раскоп затянули тарпаулином. Собрали пустые бидоны и бутли и покатили в лагерь, грязные и усталые. Вечером, сидя в Менонитском кафе через дорогу от лагеря и записывая впечатления от прошедшего дня, я представил, что мои записи — литературное произведение. И вот кто-то их читает, заранее зная, что с героем не случится ничего непоправимого. Забавно представлять себя героем. Хотя мне не нравятся рассказы в форме дневника, как раз из-за того, что герой заранее бессмертен. Но вот что подумал. Ведь это ведь с мемуарами все так однозначно. А есть еще как бы найденные дневники, в которых повествование может оборваться в любой момент. И гадай потом, что там с бедолагой. Да и читал я парочку рассказов, где герой все «я, да я», а в конце взял да помер, мол, я начал заваливаться в бездну. И вот откуда он все это нам рассказал? Из бездны? Нет, о бессмертных героях думать приятней. Впрочем, я не собираюсь влипать ни в какие неприятности. Утром лагерь жужжал, как рой москитов. Трупик ребенка оказался вовсе не трупиком, а глиняной фигуркой. В камералке находку бережно очистили от земли, тут-то и прояснилось. Не такая большая ценность, как древние останки, но тоже не фунт изюму. На завтраке к нам подсел профессор Джон. «Весьма интересная находка. А какое состояние? Это идол?» — спросил Фрэнк. «Или игрушка?» «Ни то и ни другое. Майя делали таких человечков, алушей, чтобы те охраняли поля. Делали из глины, редко из воска». Профессор помассировал свой крючкообразный нос, будто собирался чихнуть. «Я поговорил с Юмой, нашей посудомойкой. Она Майя», — уточнил он для новичков, — «показал фотографии, и она подтвердила мои догадки. Ее старик был ахменом, знахарем. Он рассказывал ей об алушах. Не думаю, что сегодня кто-то использует алуши для защиты посевов. Все забывается, утрачивается». «Ух ты», — сказал Ашарил, — «а как эти садовые гномики отваживали воров? Как пугало?» «Кидались камнями, насылали болезни», — ответил профессор. «А, — протянула Эмили, — суеверие». «Не суеверие, а верование. Для изготовления алуша шаман использовал кровь животных. Затем хозяин мильпы клал фигурку под дерево или в ямку, оставлял подношения богам и уходил. Ночью алуш оживал». «И заступал на дежурство», — закончил Лотар. Профессор кивнул, ничуть не обидевшись на то, что его перебили. «Почему кровь именно животных?» — спросил я. «Чтобы алушу передались их свойства, хотя, по другой легенде, в рот алуша втиралась человеческая кровь. Кровь мужчины, хозяина», — профессор хлебнул остывшего кофе. «Повезло, что мы нашли целого алуша. Обычно их разбивали после сбора урожая». Кто-то спросил, зачем. Индейцы верили, что если этого не сделать, то поле зачахнет. Они находили место, где спит Алуш, а он спал только в полдень, и разбивали его камнем. А на следующий сезон лепили нового защитника. До отъезда на раскопки я хотел попасть в камералку, чтобы глянуть на диковинного глиняного Алуша, но дверь оказалась закрытой. Я немного постоял, надеясь, что вернется Каспер, заведующий лабораторией, но не дождался. Траки остановились среди менонитских полей. Профессор выскочил из кабины и побежал к бульдозеру, который утюжил холм. Начальники раскопов припустили следом. Профессор долго о чем-то спорил с фермером или наемным рабочим. Вернулся злым и хмурым. «Что-то серьезное?» — спросил я у Лотера. «Еще одна пирамида была». «Они ее что, просто сносят?» «Ага. Это же их земля. Если государство пронюхает про памятник, то сразу за собой застолбит. А фермерам это надо». Вот так здесь дела делаются. Стоит холм на краю поля, может, храм, может, что-то еще, а археологам не подступиться. Возни с документами не оберешься. Земля частная, с хозяевами ссориться не с руки, а менониты не любят, когда на их земле памятники вырастают. Зачем им памятники? Раз-два бульдозером и порядок. Можно сеять. А государство? А что государство? Столько памятников кругом, всех не наохраняешься. Вкатили на знакомую поляну, пикапы показушно развернулись, приехали. Двинули к раскопу номер 85. До поездки в Белиз я наивно представлял археологию как долгий поход команды матерых копателей сквозь непролазные джунгли, с проводником из местных, с ночевками и смертельными опасностями. Поход к затерянному городу, о котором проводнику поведали старейшины. А на деле вот оно как. Куда ни залезь, где ни копни, древние руины, культурный слой. У джунглей хороший аппетит. 1500 лет назад здесь были дороги из утрамбованного щебня, город, поселки, поля в низинах, ирригационные системы, каналы. А как забросили, джунгли тут как тут, ням-ням. К нашей бригаде присоединился профессор Джонс с супругой, его бывшая студентка. Ниру и Камилу отправили на другой раскоп. Я заметил, что девушки расстроились. Профессор объяснил, что в подкоп в ближайшее время все равно никого не пустят. Сначала надо снять нагрузку со стен пирамиды. Я работал по старой схеме. Рубил корни, таскал и просеивал землю. Профессор и Лотер расчищали угол пирамиды. Супруга профессора писала в толстую тетрадь и фотографировала. Во внутреннем помещении, в таком могли развлечься с десяток другой глиняных человечков, этих алушей, оказались камни и свежие следы, будто кто-то ползал по многовековой пыли. Профессор и Лотер сошлись на том, что это игуаны. Прятались ночью от дождя. Работали по 2 часа с 15-минутными перерывами. В 10:30 собрались у бидона с водой перекусить прихваченными из столовой булочками. С утра у меня крутило желудок, поэтому ограничился 2 кружками воды. Шарил, сыпало шутками, студентки-дылды гоготали в голос. Приходил кто-то из дальней группы, консультировался с профессором. Москиты и влажность высасывали остатки сил. Я сидел на бревне и смотрел на пирамиду. Рубя корни, я заметил странное поведение муравьев. Насекомые держались подальше от дыры в кладке, обтекали ее, словно гнездо врагов. Широконосые обезьяны продолжали хулиганить. Брезент над траншеей и верхушка пирамиды были завалены палками. После перекуса, высыпая грунт на раскачивающуюся сетку, услышал звук удара по дереву. Не придал этому значения. Стук повторился. Я огляделся. Наверное, ревуны или туканы. Хотя показалось, что звук исходил снизу. Желудочные боли намекнули, что до лагеря лучше не тянуть. Я отставил ведро и углубился в джунгли. Официальные туалеты имелись по обе стороны от тропинки. помеченные желтой лентой. В лес уходили красные ленты, чтобы не заблудиться. Но я боялся не добежать. Прихватил с собой кайло, чтобы расчистить в сельве немного личного пространства. Да и мало ли, ягуар. Пока сидел на корточках, казалось, что ко мне кто-то подбирается. Крадется сквозь густые кусты. Оборачивался — никого. Нам говорили о змеях, но за два дня я видел лишь одну. Та проворно заползла под дерево. Закончив с безотлагательными делами, встал и внимательно осмотрелся. Меня не покидало ощущение чьего-то присутствия. Я стал продираться к раскопу. Стоило забраться в джунгли чуть-чуть глубже, как они загустели, превратились в сплошную стену. Мне померещилась какая-то тень. Слева. Наверное, кто-то из бригады. Я свернул туда. Я шел и шел, несколько раз запнулся о корни. Повсюду торчали тонкие стволики, похожие на кривые карандаши, а кайло не очень-то приспособлено для рубки. Я остановился. Все понятно. Заблудился. Легко потерять направление, когда не видно неба. Теперь я не был уверен, что видел за гущей кустов человека. Тень была низкой, юркой. Я пошел в другую сторону. Над головой метался надрывный крик туканов. За мной кто-то шел. Присутствие обозначилось очень четко и пугающе. Я снова остановился и обернулся. Тот, кто меня преследовал, тоже остановился. Его не было видно, но стихшие шаги были весьма красноречивы. Я уверил себя, что это какое-то безобидное животное. Сейчас главное — выбраться. Или лучше оставаться на месте и начать кричать. Я отбросил этот вариант «пока» и двинулся дальше. Что-то последовало за мной. Я рывком обернулся и успел заметить мелькнувшую справа фигурку. Показалось, что в кустах скрылся маленький человечек. Темно-красный карлик. Мое лицо словно онемело. Я покрепче сжал рукоятку кайла и ломанулся через лес. Спотыкался, царапал руки и лицо, озирался на переплетение веток. Еще несколько раз мне казалось, что в кустах мелькает маленькая фигурка. Движение коротких ручек. Останавливался, чтобы отдышаться. Воздух дрожал от комариного писка. Вокруг были джунгли. Слева и справа, впереди и позади, сверху и даже снизу змеистые корни расползались в разные стороны. Я был в древесном коконе, в ловушке. Кажется, я позвал на помощь, но тут же заткнулся. Крик мог привлечь не только людей. Куда же идти? Однажды со мной случилось такое, в Перу. Нагулявшись в парке, я решил срезать и по итогу заблудился, несмотря на указатели. Вышел не там, где хотел, намотав лишний круг. В спину ударил порыв ледяного ветра. Словно приближался сильный дождь. Но откуда ветру взяться в густом лесу? Справа прокатился низкий шуршащий звук, похожий на смех. Я пошел на лес грудью, скорее от отчаяния и страха, и неожиданно вывалился из влажных зарослей. Зацепился ногой о веревку, натянутую между колышками, и растянулся на земле. Веревки делили раскоп на квадраты. «Эй-эй, полегче!» — оторвался от черчения профилей Лотер. «Нулевую точку не завали. Ты где ползал?» «Ладно, погнали». «Куда?» «Как куда? Брюхо набивать?» На обед. Выходит, я проплутал больше часа. Обедали на поляне с траками. Как и в столовой, разбились на группки и застучали ложками. Холодная еда, приготовленная заранее. Я забрался в кузов пикапа и уселся на борт. Накрапывал освежающий дождик. Перебирать в памяти произошедшее в джунглях не хотелось, но я немного покопался. Удары по дереву, потеря направления, тени в кустах. Ох, и коварны эти джунгли. В лагерь возвратились в 4:30. До выезда в магазин оставалось полчаса. Я переоделся, простернул и развесил рабочую одежду. Хлопковые вещи сохли на веревках больше суток. К стиралке постоянно была очередь. Меня спасали штаны и рубашки из синтетики, которые сохли за пару часов. И вышел на пятачок перед столовой, к ярко-оранжевому минибасу. За рулем смолил Томас, веселый лохматый старик, который организовывал ежедневные поездки в универсам. Томас был ветераном Вьетнамской войны. Волонтерством он лечил психологические проблемы. Желающие забрались в машину, и мы поехали. Поездки в магазин виделись мне отдушиной, глотком цивилизации. Универсам располагался в 5 километрах от лагеря. На выезде мы встретили бегущую Ниру. И где силы берет на пробежке после дня в поле? Томас посигналил девушке. В небольшом универсаме было все, от еды до электроники. Принимали кредитки. Я побродил между стеллажей, прикупил лимонада для работы в джунглях. На улице стояла патрульная машина и 2 индейца-солдата в военной форме. Из автобуса выбирались пыльные фермеры. «Слушай, Томас, а с мачете через границу пустят?» Томас смолил, не помню его без сигареты. «Без проблем, сельскохозяйственный инвентарь». Я вернулся в магазин и купил себе мачете и кожаные ножны. Увезу как сувенир. После магазина я принял душ, поужинал в столовой под тихие протесты желудка и засел с бандой в меннонитском кафе. За кассой хозяйничала девушка в длинном платье-халате. Ей помогала молодая индианка. В кафе было вкусное мороженое и почти дармовой интернет. Доллар за пароль, который никогда не меняли. Мы уселись на веранде и погрузились в телефоны. Хейли ругалась с парнем по-французски, Лотар с подругой выбирали обручальные кольца, Нира разговаривала с отцом, Фрэнк смотрел футбольный обзор, Камила и Шарил беседовали, уплетая мороженое. Намерения Шарил к Камиле явно выходили за рамки дружбы. Вокруг Глена крутились молодые студентки, он показывал им свои фотографии. Я проверил российские новости, а потом мило побеседовал с Эмили. Кажется, она со мной заигрывала. Не знаю, что из этого выйдет, хотя секретарша из Квебека вполне себе ничего. Подтянутая, загорелая. И что во мне нашла? Или я просто старый фантазер? Продолжить общение не позволили рези в желудке. Всю ночь я промаялся с пищеварением. Что поделать, тропики. В лагере постоянно оставалось несколько человек, страдавших от диареи. Пришла моя очередь. Профессор прикрепил меня к камералке, если, конечно, позволит здоровье. После завтрака, который я пропустил, мы с Каспером двинулись в лабораторию. Каспер намеревался посадить меня на промывку и сортировку. Я предвкушал интересный опыт и сочковую работу. Отделяй себе керамику от кремней и биообразцов. Может быть, повожусь с атомным спектрографом. Да и Алуша хваленого увижу. Не тут-то было. Глиняный человечек пропал. Пластиковый контейнер оказался пуст. На мягкой подстилке лежала лишь бурая пыль. Я стоял у стеллажей с пронумерованными экспонатами, пока Каспер, хватаясь за голову, носился по лаборатории. Позвали профессора. Я впервые увидел Джона взбешенным по-настоящему. У разрушенной бульдозером пирамиды была легкая степень бешенства. Он ругался, на чем свет стоит. Комендант обыскал сарайчики. Профессор собрал всех, включая персонал. Если среди нас и был вор, то он очень умело изображал растерянность и полное непонимание. Ничего выяснить не удалось. «Значит, статуэтка была живой, раз смогла уйти», — сказала Юма. «И куда она пошла?» — скептически спросил Лотар. «Вернулась в пирамиду?» Посудомойка покачала головой. Она выглядела испуганной. «Сначала он напакостит тем, кто его нашел, а если его сделали злые люди, то всему лагерю». Профессор прервал эти ненаучные разговоры. Бригады выехали на раскопы с опозданием. Весь день я сидел на порошках, помогал мрачному Касперу в камералке, думал о своем. Какие пирамиды майя считать значимыми? Я что-то читал про пирамиды ацтеков, Теночтитлан и прочие, а вот про пирамиды майя... Пришлось подтягивать знания на месте. Когда пожаловали испанцы, цивилизация майя уже была в упадке. Политических центров не было, богатств не водилось. Майя ютились на краю империи ацтеков. На мертвые города с пирамидами майя, подножные ресурсы туризма, стали натыкаться в конце позапрошлого века. Потом отуристили Канкун, Чичен-Ицу, Тикаль, Паленке и закрутилось. Столько их пирамид этих здесь оказалось, мама, не горюй. Вечером решился прокатиться в магазин. Выезжая из лагеря, увидели Ниру. Только в этот раз все было по-другому. Нира не бежала, а ползла по шоссе на четвереньках. Минибас остановился, все выспали на дорогу. Увидев Ниру, я испытал ужас. Остатки волос вздыбились на моей голове. Лицо, шею, руки и ноги девушки покрывала кожная сыпь. Коричневые, красные, фиолетовые узелки и бляшки. Девушка явно подхватила какую-то кожную инфекцию, но я никогда не видел, чтобы болезнь действовала так быстро. Если Нира вышла на ежедневную пробежку, значит, еще полчаса назад чувствовала себя хорошо. Ее лицо деформировалось, стало похоже на маску из гнилой коры. Томас выплюнул сигарету, подхватил девушку на руки и отнес в машину. К своему стыду я не смог отреагировать так же быстро, как пожилой вояка. Камила расплакалась. Ниру показали врачу в лагере, а потом отвезли в клинику Белиз-Сити. Бедняжка подхватила каких-то паразитов, которые поедали ее плоть. Профессор сказал, что, скорее всего, виноваты москиты. Самка москита отрыгивает паразитов при укусе в ранку. Но ни Джон, ни врач не могли объяснить столь быстрое развитие болезни. По дороге в город у Ниры началась лихорадка. После ужина я сидел на веранде кафе. Сегодня на мороженое и интернет собралось всего несколько человек. Все были подавлены произошедшим с Нирой. Девчонки постоянно проверяли себя на наличие ранок и воспалений. Я думал о словах профессора и поварихи, думал об алушах, о том, что они могут насылать на людей, которые вторгались на их территорию, страшные болезни. Я ввел пароль и загуглил. И, конечно, нашел много чего, только усилившего беспокойство. Один из сайтов любезно сообщил, что когда умирает хозяин алуша, тот поступает в подчинение бога посевов и лесов, или начинает прислуживать пещерным духам, или охраняет постройки и сокровища. Если сунется кто-то из смертных, получит камнем по голове или заболеет. Другой сайт выдал несколько случаев, в которых винили алушей. В 90-х, во время строительства моста на шоссе Канкун, Плая дель Кармен, не выдержала одна из опор. Мост перестроили, но он снова рухнул. Инженеры разводили руками. Позвали лидера общины майя, который посоветовал сделать подношение и провести ритуал, мол, стройка находится на территории алушей, и без их согласия ничего не выйдет. Провели ритуал, сделали подношение, соорудили под мостом домик для алушей. Мост стоит и по сей день. Другая история. В Чичен-Ицу рухнула крыша концертной площадки. Готовились к приезду самого Элтона Джона. Опять-таки, не спросили разрешения у алушей. Исправились. Концерт состоялся. На алушей вешали пропажу туристов, которые терялись в пещерах, лесах и пирамидах, и детей. Некоторые возвращались с историями о лесных друзьях. Вечером мы сидели с Эмили на палапе. С запада дул прохладный ветер, причесывал песочный пол. «Смотри», — сказала Эмили. За нами наблюдала игуана. Странные у нее были глаза, красные, как угольки. Я свистнул, и ящерица уползла в сумерки. Мы забрались на обзорную площадку и смотрели, как солнце тонет в мутной пелене. Эмили достала через кого-то бутылку крепкого мексиканского спиртного, и мы сделали по несколько глотков. Небо расчистилось, проступил Млечный Путь. Такого не увидишь в пионерлагерях. Огромная светящаяся туча, облако звезд. Это великолепие натолкнуло Эмили на далекие от романтики мысли. «Одиноко сейчас молодым», — сказала она. «Почему?» «Проблема поколения. Девушкам не хватает парней». «Ну как же, есть тут парочки. Кое-кто о свадьбе подумывает». «Это единицы. А остальные даже без парней. И не только здесь. У меня дочери 25». Эмили взяла меня за руку и легонько сжала. Видимо, не только ее дочери не хватало мужчины. Перед тем, как сдвинуть и застелить кровати в своем сарайчике, я проверил простыни на наличие скорпионов. Я не знал, чем обернется этот порыв, но что случилось, то случилось. И я был этому рад. Иногда, знаете ли, приятно почувствовать себя молодым. И не только с мастерком в руке. Проснулись от каких-то звуков. «Что это?» — спросила Эмили. По кабанье кто-то ползал снаружи. Невидимые существа без названий. Я старался не обращать на эти звуки внимания. Не получалось. Я встал. Составленные кровати скрипнули бортами и включил фонарик. «Не выходи», — тихо сказала Эмили. Что-то пробежало прямо под окном. Я подошел и шире распахнул ставни. Шум на секунду прекратился, но порыв злого ветра бросил в лицо сухой рассыпчатый смех и капли дождя. Я посветил в ночь. Потом закрыл ставни и достал из сумки мачете. «Что ты задумал?» — спросила Эмили. «Выйду, осмотрюсь. Наверное, игуаны». «Не ходи», — повторила она. «Я и не хотел, но когда в твоей постели лежит испуганная женщина, забраться под простыню — не самый храбрый поступок». Я надел шорты и вышел из сарайчика под усиливающийся дождь. Сделал несколько шагов в направлении коммунального центра, но вдруг споткнулся обо что-то твердое, выронил фонарик, который упал и потух, наклонился и нащупал какой-то предмет. Ножки, ручки. Маленький человечек. Внутри меня все сжалось. Фигурка полыхнула красными глазками, выскользнула из-под руки и умчалась прочь. Я нащупал фонарик и вернулся в кабанью. «Одевайся, в главном здании будет безопасней». «Что там?» «Не знаю». До коммунального центра мы добрались мокрые насквозь. Здесь было электричество. Мы прошли в комнату с холодильниками. Эмили взяла себе местный спрайт, я — пиво. Эмили записалась в журнал на стене. Не самый плохой способ успокоиться, делать привычные вещи. Потом мы услышали голоса из кают-компании и направились туда. Увидев Фрэнка, Шарил, Глена и тройку студенток, я испытал облегчение. До этой минуты был почти уверен, что вчера вечером в облике игуаны к нам явился Алуш. Что он хотел сказать своим красноглазым взглядом? Что люди потревожили его сон в поросшем джунглями городище? Но компания других членов экспедиции сделала эти мысли нелепыми. Все было привычным и понятным. И стол, заваленный заряжающимися таблетками и телефонами, и книжная полка, и доска объявлений. Просто ливень и ночь в Ред-Баши. Просто события последних дней. Но в руках Фрэнка и Глена были мачете. Оба пялились в окно, высматривая что-то за пеленой дождя. Эмили прижалась ко мне всем телом. «Вы тоже их слышали?» — спросил Фрэнк. Его веснушчатое лицо было бледным. Я кивнул. «Да», — растерянно сказал Фрэнк, — «да». А Глен видел. «Они хотели забраться ко мне в окно», — сказал паренек. «Кто?» — не выдержала Эмили. «Эти маленькие уродцы». «Они?» — спросил я. «Их несколько?» «Но ведь мы нашли одного». «Да откуда мне знать?» — пискнул Глен. «Может, остальные прятались в пирамиде?» «Спокойно», — сказал Фрэнк. «Надо разбудить профессора». «Если эти твари не разбудили его раньше». Шарил зыркнула на паренька, и тот притих. «Нам нужен шаман», — сказал кто-то из студенток, когда мы выходили из здания. Профессор с семьей жил в просторной кабанье с электричеством. Ливень стекал с холма грязными потоками, стучал по голове и плечам. Впереди шла Шарил, светила мощным фонариком, от которого было мало толку. Следом шагал я, в правой руке мачете и фонарик, в левой — ладонь Эмили. Замыкал Фрэнк. Студентки и Глен остались в кают-компании. Видимо, паренька весьма впечатлил ночной визит странных существ. Совсем не к месту в голову лез недавний разговор с Каспером. Или это мысли постфактум? Вот жило-было древнее племя майя. Науку развивали, религию, культуру, календарь и письменность изобрели. Верили в богов охоты, плодородия, стихий, небесных светил. А потом взяли да исчезли. Схлопнулись вместе с городами. Голод, эпидемия. Где тогда останки или массовые захоронения? Разорение варварами? Где следы разрушений? Хотя не совсем так. Это только города схлопнулись, а сами майя никуда не делись, так и живут. Со своей цикличностью в мифологии. С непостоянными богами, то добрыми, то злыми. Вот Советский Союз развалился, русские ведь не испарились. Просто империя не регенерировала. До кабаньи профессора мы не дошли. Услышали крик. Приглушенный дождем крик доносился от главного здания. Кто-то вышел на улицу или прибежал в поисках защиты. Я выпустил ладонь Эмили и побежал. Ошибся направлением. Не мудрено. Бегать сквозь водопад довольно трудно. Но ошибка оказалась удачной. Я выскочил из дождя под навес палапы и едва не налетел на человека, катающегося в грязи. Это была Камила. Я не успел. Камила лежала на спине, ее омывали мутные потоки, мимо проплыл сломанный стул. Я сделал шаг, на груди Камилы высилась горка грязной глины. Я сделал еще один шаг, и только тогда понял, что вижу Алуша. Глиняный человек обернулся. Я навел луч света на лицо фигурки и ужаснулся. Глаза Алуша были большими, словно распахнувшимися на пол лица, и горели красным. Острые бурые зубы косо выпирали из пасти. Стойки палапы трещали, сдерживая ливень сверху, но не с боков. Лицо Алуша блестело от крови. Он прыгнул на меня, и я ударил, отмахнулся мачете. Глиняная фигурка отлетела в сторону и исчезла в темноте. Я слышал, как Алуш убегает. Посветил под ноги и увидел, как поток уносит прочь отрубленную руку. Кусок глины. Бурые когти, загнутые полумесяцем, оттарачивали короткие колбаски пальцев. У Камилы не было лица, а луж выгрыз его. Со стороны дороги под фонарем промчалось низкорослое создание. У этого Алуша было две руки. Значит, их действительно несколько. Но почему? Почему они ожили? Только потому, что Камила и Нира нашли вход в пирамиду? Или потому, что менонитские фермеры разрушили древний храм, проехались гусеницами бульдозера по останкам Ахпуча, повелителя царства мертвых? Теперь кричали с разных сторон. Я вспомнил об Эмили, сердце сжалось. Я бросился к коммунальному центру. У дверей прыгали несколько человек. Подбежав, я понял, что они втаптывают в грязь Алуша. Тельце раскололось на крупные осколки, уже не представляло угрозы. «Хватит!» — закричал я. «Все внутрь!» Лица казались незнакомыми. Один мужчина баюкал на груди искалеченную кисть, из обрубков указательного и среднего пальцев струями била кровь, смешивалась с водой. Над моей головой просвистело что-то тяжелое. Ночь засмеялась. Я ввалился в тамбур, надеясь, что Эмили внутри, что все, кто был на улице, нашли защиту в стенах здания или укрылись за закрытыми дверями и окнами своих будок. Эмили я нашел в столовой главной кухне. Она отстранилась, когда я подошел. «Ты меня бросил». «Я пытался помочь. Там была Камила, она...» «А кто помог мне?» Она встала и ушла к группе молодежи. Ко мне подбежал Лотер в мокрой шляпе с мачете. «Эй, дружище, ты как?» «Да так. Это какая-то чертовщина. Гномы из пирамиды. Кажется, я убил одного». Он отдышался и спросил, не видел ли я его подругу. Я показал на группу, к которой примкнула Эмили. Кому-то оказывали помощь, кого-то искали. В помещении стоял гвалт. Грянула молния. Окна наполнились серебристым светом. А потом в них полетели камни. Справа от меня осыпалось стекло. Я вжался в простенок. Девушки закричали. Мужчины стали переворачивать столы. В окно просунулась маленькая рука. Мокрая глина была похожа на ссохшуюся кожу, покрытую трупными пятнами. Я подождал, когда появится блестящий оскаленный череп, и рубанул мачете. Голова Алуша покатилась по полу. На подоконник запрыгнул другой человечек. Складки глины изображали костюм земледельца. Он и его собратья, маленькие божества смерти и гниения, явились отомстить за руины храмов, за оскверненные колодцы и лабиринты. Вылезли из зловонной дыры ада, фонтанирующей кровью и кусками тел. Я размахнулся и разрубил Алуша от глиняной макушки до глиняной задницы. Половинки маленького тела словно застыли в смерти. Из пустот сыпалась земля, выползали насекомые. Камень больно ударил мне в плечо. Я упал, перевернулся на спину и стал отползать. На меня надвигались два Алуша, тянулись когтистыми руками, сверкали голодными красными глазами. Я выставил перед собой мачете. Алуш прыгнул, лезвие чиркнуло по его виску, острые зубы щелкнули возле моего лица. Уродливый ребенок, в которого вселился дьявол. Я схватил его подмышки и отбросил в сторону. Второй Алуш упал коленками мне на грудь, как осколок скалы выбил из легких весь воздух. Юркое создание рассекло мне щеку, когти царапнули по скуле. Немного выше, и я остался бы без глаза. Эту оплошность Алуш намеревался исправить вторым ударом, но неожиданно отлетел с отрубленной рукой и глубокой раной на груди. Лотар отволок меня за стол, сунул в руку оброненное мачете. Разорванная щека горела огнем, я приложил ладонь и почувствовал, как на нее льется кровь. Майя считали, что в крови человека находится душа. Я зажал рану плечом. В столовой коридоре шел бой. Слышалось гладкое чавканье и глухие удары, крики и смех. У меня плыло перед глазами. Шарил и Лотар сражались за десятерых. От меня было мало проку, но, кажется, я выбил из строя двух или трех злобных созданий. Людям в столовой удалось оттеснить Алуши и забаррикадировать окна столами. Дождь прекратился. Над лагерем вставало солнце. И вместе с первыми лучами к нам на помощь пришли обезьяны. Ревуны швыряли камнями в глиняных человечков. Сбрасывали Алушей с крыш на пикапы и незатопленные участки земли, и те разбивались на куски. Обезьянам на улице помогал Томас. Пожилой вояка носился между кабаньями и орудовал кайлом. Уцелевшие Алуши бежали прочь. Я видел, как их глиняная плоть дымится на солнце. Боги слепили человека из красной глины и меда. Глиняные люди были хрупкими, глупыми, ползали на четвереньках. Боги растерли их в пыль и сотворили человека из красного дерева. Деревянные люди оказались строптивыми и бездушными. Боги утопили их в черном ливне и создали человека из кукурузной муки. Маисовые люди оказались излишне сообразительными и хитрыми. Боги укутали их туманом, окружили тайнами. Так родились первые предки майя. Черный потоп уничтожил не всех деревянных людей. Обезьяны — потомки деревянных кукол, созданных прародителями, творцом и созидательницей. Поэтому обезьяны так похожи на человека. В ту ночь погибли 4 человека — Камила, Глен, светленькая студентка Дилда и младший сын профессора. Джон превратился в призрака, жалкую тень того энергичного, жилистого старика, который работал на раскопках будто 20-летний. Многим, включая меня, потребовалась врачебная помощь. Мне наложили больше 10 швов. В обед в лагере побывал шаман. Не знаю, кто его пригласил. Потом шамана увезли к раскопу номер 85. Я сомневался, что это поможет. Убитый горем профессор обмолвился о консервации объекта. Похоже, пирамиде с раскопа номер 85 не суждено стать памятником. Я молюсь об этом всем сердцем. Я с ужасом ждал ночи, времени суток, когда просыпаются алуши. «Все места имеют своих хранителей», — сказала Юма, к которой я пришел за ответами. «Индейцы забыли о священных существах, заменили их святыми из Испании. Но забытые не значит мертвые». Потом была полиция и военные. Редбаши — это не совсем Белиз, а пузырь, созданный менонитами и администрацией в Белизе. И вот он лопнул. Всех допросили. Военные остались в лагере. Думаю, все только обрадовались присутствию солдат с автоматами. Индейцы из прислуги в лагерь не вернулись. Утром я узнал, что Нира умерла в больнице. Лагерь Редбаши закрыли, людей вывозили партиями. Эмили уехала днем раньше. Чикенбас доставил меня в крошечный аэропорт Белиз-Сити. Готовясь к поездке в Белиз, вечность назад, я планировал переночевать в Белиз-Сити, глянуть местный музей, но быстро передумал. Интернет пугал криминалом, статистикой грабежей и убийств. Вот вам и рай для престарелых американцев. Об этом кричат рекламные проспекты. Белиз основали английские пираты, которые поначалу отсиживались на островах, а на берег совались только за провиантом. Потом стали валить и продавать махагоневый лес. Торговать оказалось выгоднее, чем скакать с саблями по чужим палубам. На рубку леса завезли африканских трудяг. Испанцы, конечно, возмутились, но против британских пиратов не сдюжили. Белиз стал английской колонией. Когда рухнула Испанская империя, обиженная Гватемала пыталась выйти к морю через Белиз, свою бывшую провинцию, но не вышла. Компромисс нашелся 20 лет назад. Гватемала признала Белиз и получила часть территориальных вод. Все довольны, ну, почти. До отлета оставалось 2 часа, поэтому я кинул багаж в пабе и увязался за Лотером, который искал варианты на парковке. Лотер с подругой собирались ехать в Гватемалу, в какую-то деревушку недалеко от Майайского Тикали. Я не спрашивал, что у них там за дела. Когда я спустился, Лотера взяли в кружок черные зазывалы. «Куда едем? Куда надо?» Лотер ответил. Подруга смотрела на черных испуганными глазами. «А, будет вам автобус? Скоро будет. Эспресс. 30 баксов». «Идет». Нас отвели в какой-то дворик с офисами. На входе стоял полицейский с автоматом. Я не доверял черным зазывалам. Кинут и глазом не моргнут. Но Лотер знал тут побольше моего. У одного черного была недоразвитая кисть. На нормальной, пропорциональной телу руке кисть ребенка с пальчиками-наперстками. Он держал ее на груди и перебирал пальчиками, будто готовил кисть к забегу. Я вышел на перрон и плюхнулся на деревянную скамейку колониального образца. Подождал немного. Не дождавшись, вернулся в здание аэропорта. Поднялся в паб и заказал 2 пива. Потом еще 2. За стойкой сидел смуглый сухой старик. «Извините, не подскажете, что значит Белиз? Понимаете по-английски? По-испански?» Он отвернулся. Через несколько минут глянул на меня желтоватыми глазками в красных прожилках и сказал, что во всем виновата одноименная река. Майя называли ее «грязные воды». «Ага», — подумал я, — и меня едва не смыло этим потоком. Я заказал старику пиво. Плохо помню, о чем думал в самолете на пути в Майами. Возвращаться в Москву через Флориду было выгодно. Маленькие ручки, маленькие ножки и зубы. А вот и эпилог, последняя страница записок, за которой может быть что угодно. Потерянное бессмертие. Лотер умер, это случилось в Гватемале. Об этом написала его подруга. Она ответила, когда я перестал ждать. Никогда не думал, что в письме может быть столько страха. Она сбежала, как только узнала, от чего умер Лотар. От камней, которые ему затолкали в глотку. «У него были такие глаза», — написала она. В каждом многоточии мне мерещился ее полубезумный взгляд, который отрывается от телефона и шарит в тенях за спиной. Не притаилось ли там чего? Я писал и другим, всем, кого смог найти в интернете. Но кроме подруги Лотера ответил лишь профессор Джон. Его письмо показалось мне онемевшим, как голос человека, которого едва слушаются губы. «Есть другой способ», — писал профессор. «Не только разбить куклу. Нужна кровь женщины. Кровь мужчины оживляет куклу, кровь женщины, если только ее не убила кукла, защищает. Я обмазался ее кровью». Не хочу думать, что прячется за последней фразой. Порой, когда я лежу в своей кровати в кромешной темноте, стоит только закрыть глаза, можно и не закрывать, и протянуть взгляд через океан, мне видится, как глиняные куклы пробираются сквозь джунгли, сквозь поля и города, сквозь ночь, целенаправленно и упрямо, шажок за шажком. Или бегут, обернувшись стремительным зверем, или летят. Они идут за мной и за другими. За теми, кто нарушил границу веренной им территории. Они хотят наказать воров. В конце концов, после смерти хозяев, после смерти целой цивилизации, у них нет иной цели. Каждую ночь я кладу под подушку купленное в Белизе мачете, оставляю у двери и под окнами плошки с кукурузным самогоном. Выиграть минуту порой значит выиграть все. Брест, июль 2018. Дмитрий Костюкевич. «Грязные воды». Читал Валерий Куницкий.